До января мы учимся, потом занимаемся дипломом. А в промежутке опять летим в страну. На подлете, между кучевыми облаками, я вижу радугу, свернувшуюся в кольцо. Она похожа на проход в другой мир. Или небрежно брошенный в небесную реку венок. Оказывается, сверху радуга так всегда и выглядит. Маленьким нимбом. Бортпроводница с извиняющимися интонациями сообщает: температура в аэропорту прибытия минус 0 градусов. И в один прекрасный день, уже после защиты диплома, я осознаю себя окончательно стоящей под платанами на проспекте, носящим имя Барсова-Шкурова классика. И оказывается, что это судьба. Она открывает дверь и говорит: «Мама, входи. Как хорошо, что ты не худая, не бледная. А то эти писатели всегда приходят такие худые и бледные». Я вхожу, тиская в руках гвоздику, символ ее отца-поэта, сказавшего, что стих — это обвал снегов. Поэтова дочь. Маленькая копия своего отца, чей портрет со знаменитой челкой висит как раз против двери. Рядом еще один портрет моего поэта. Он останавливался здесь во время своего последнего горестного приезда в этот город, который лепится к горе, точно ласточки на гнездо. Из окон, выходящих на северную сторону, раскрывается панорама города, а еще дальше, очень далеко, над грядой гор, виден Казбек. Это только в хорошую погоду, но сегодня как раз такая. Дочь ведет меня на другую половину квартиры, в небольшую комнату, окно которой выходит на южную сторону, на поднимающуюся вверх гору, и с этой горы вниз катится волнами горячей пылью и сухими травами пропитанный воздух и гортанный говор из соседних дворов. «Здесь жил?» — и дочь произносит имя поэта. «Располагайся, мама». Потом я узнаю, что так она обращается ко всем близким людям и к людям, которые просто пришлись по сердцу. Мне хочется рухнуть на пол и кататься, повизгивая от счастья, но я боюсь испугать дочь, и только тихо сажусь на тахту и глажу рукой шершавую обивку. За стеклом книжного шкафа я опять вижу взволнованное, разгоряченное лицо поэта. Волосы его лежат в беспорядке. У него вид человека, проведшего бессонную ночь, немного растерянного, застигнутого объективом врасплох посреди незаконченного любовного признания. «Идем, мама, я сейчас буду тебя кормить». «Нельзя, чтобы ты здесь похудела». Я сижу за большим овальным столом в прохладной гостиной. За этим столом сидела вся русская литература последних 70 лет. Я знала об этом, когда шла сюда, и теперь в нерешительности, можно ли ставить на этот стол локти. Во время еды это и так не положено, а потом... Стену напротив окон занимают две картины великого примитивиста. На одной из них изображена курица с выводком цыплят, на другой — пастушок в белой полотняной рубахе и круглой соломенной шляпе. В руке он сжимает свирель. Пастушок стоит, раскинув руки навстречу сияющему полдню, льющемуся в окна, и шныряющим в пронзительном небе черным ласточкам. Они крутятся, как чаинки. Точно кто-то сверху взял и помешал ложкой в стакане. У дочери семья. Сын, который живет отдельно с красавицей, женой и детьми. Дочка, которая учится в университете, поздний ребенок, прелесть, игрушечка. И муж, которому дочь в 6 часов накрывает на овальном столе обед, чудом появляясь к этому времени дома из любого конца города, у какой бы подружки она ни находилась, потому что подруги — это тоже работа. Дочь — первый человек в моей жизни, который превратил дружбу в профессию. В этом городе можно ходить в гости без звонков. Тут все всегда ждут друг друга. Дочь водит меня за собой по своим друзьям и родственникам. Их у нее просто уйма. Нас везде сажают за стол, и дочь хрипловатым своим голосом неизменно говорит: «Сначала, мама, ты нам почитай». Через пару месяцев таких хождений в народ я становлюсь здесь почти своим человеком. И очень скоро, гуляя по проспекту, я уже раскланиваюсь со знакомыми. А если, выйдя на проспект, ты встречаешь хотя бы пару-тройку знакомых и даже можешь обсудить кое-какие дела, не прибегая к помощи телефона, значит, ты стал своим окончательно. Значит, город принял тебя. Душными августовскими вечерами, когда быстрые сумерки сменяются обморочно-черной ночью, и только звезды, как перезревшие грозди винограда, почти касаются наших голов, мы с дочерью выходим из дома, чтобы поймать идущую с гор прохладу. Мы идем по улице мимо женщин и мужчин, которые вынесли на тротуар свои стулья, теперь сидят в ночи и тихо беседуют.